Глава 30. Камиль нахмурился. Мне вовсе не нравилось, что Альбина говорит с Соней. Как бы эта змея ни наговорила ей чего после того, как была грубо отправлена вон. Пыталась меня соблазнять еще. Но место занято. Никто, кроме моей девочки, меня больше не интересует и не возбуждает. «Дань, на сегодня достаточно», — повернулся я к сыну. «Ну, пап, опять так мало», — огорчился он. «В другой раз покатаемся дольше. Вон мама за тобой пришла. Женщин нехорошо заставлять ждать себя». Мы оба пошли к выходу с катка, но когда я оказался за его пределами, Соня уже исчезла. «Где София?» — спросил я у бывшей жены. «Ушла?» — равнодушно отозвалась она. Вздохнул. «Не нравится мне это. Куда она вдруг так резко ушла?» «Ну, пока, сынок, до следующей тренировки». Поцеловал я своего маленького фигуриста и пошел к двери. «Пока, пап!» «Пока, Камиль!» Услышал я в спину мелодичный голос Альбины. Она всегда так говорит, когда хочет понравиться. Только на меня ее чары давно не действуют. Я видел ее истинное лицо. Вышел, даже не оглянувшись. Сейчас в моей голове только одна цель — найти Соню. Выражение лица у Альбины слишком довольное. Такое бывает, только если она сделала удачную гадость ближнему. Как я и подозревал, девчонки в комплексе не оказалось. Значит, бывшая женушка, никак не успокоится и, искренне желая мне счастья, наговорила чуши Соня, и та поверила. Черт. Ругнулся сквозь зубы, когда третий звонок на номер девушки остался без ответа. Она не брала трубку. Поехал домой. Может быть, она уже там? Только бы не вещи паковала. Знаю я ее характер. Доверчивая, слишком чувствительная и нежная. Но за это я ее и... Только дома Сони тоже не оказалось. Свет выключен. Она сюда не возвращалась после тренировки и злосчастной встречи с Альбиной. Принесла еще нелегкая мою бывшую. «Соня, я не знаю, что наболтала тебе Альбина, но это неправда. Вернись домой. Поговорим. Помнишь, ты говорила, что взрослая и от проблем бегать больше не будешь. Ну сколько можно тебя догонять? Я буду ждать тебя дома, потому что где искать, не представляю. Я волнуюсь», — отправил ей сообщение. «Не хочет слушать, пусть хотя бы прочтет. Надеюсь, что она скоро вернется в нашу квартиру, потому что я действительно не понимаю, куда она могла вдруг уйти. У нее же здесь нет никого, кроме меня». В ожидании не мог найти себе места и все ходил из угла в угол, названивая ей, но все без толку. Она не ответила на СМС, не перезвонила, домой не приехала. «Ну, придешь ты, София, выпарю тебя, как ребенка, и в угол поставлю, чтоб не заставляла меня так больше переживать, твоим-то талантом влипать в истории». Перед глазами встала картинка той ночи, когда я отбивал ее от морозков на набережной, а потом у Зайцева. Кровь тут же закипела в жилах. Да ее на 5 минут нельзя оставить без присмотра. Провел устало по лицу ладонью, рухнув в кресло возле журнального столика. «Курить опять охота. И даже выпить. Соня, Соня, ну за что ты так со мной? Даже ведь не поговорила, не спросила все, что волнует. Что ж вы, молодые, все такие дикие? А кто будет говорить со своей второй половиной? Я ведь не Ванга, чтобы угадать по взгляду, на что именно она обиделась. Да, я, может быть, и виноват, и извинюсь слезно, только бы понять для начала, в чем моя вина. Или вина этой сучки. И за нее извинюсь. Только бы домой вернулась эта балда, живая и невредимая». Взгляд упал на стол и какую-то тонкую полоску картона на нем. «Ё-моё! Тест на беременность?» Взял в руки палочку и поднес к глазам. «Японские боги! 2 полоски! Моя Сонька, она... Твою же бабушку, а!» Вскочил на ноги и забегал по квартире еще быстрее. «Соня беременна! Беременна Соня!» «И где она? Куда она пошла беременная? Я убью ее! Нет, сначала найду, поцелую, а потом убью!» Снова и снова возвращался глазами к тесту. «Ребенок. У нас с Соней будет ребенок. Но как так вышло? Она что, не выпила ту таблетку? Вот засранка, все сама решила. Какие ей дети? Она сама-то еще дитё. Ребенок родит мне ребенка. Аж сам засмеялся на всю комнату. А карьера? Как же балет? Она так хотела в нем танцевать. Мы столько туда готовились, договаривались о смотре, деньги туда вложили. И у нее есть все шансы стать ведущей артисткой. И вот тебе. О чем она думала, господи? Восстановиться на такое место почти нереально. Нужно возвращаться сразу после родов, чтобы не потерять навык и физическую форму. Но я не дам ей этого сделать, если Соня ребенка родит. Малышу нужна мама, пока он достаточно не вырастет. Никуда она не пойдет танцевать. Вот теперь я точно хочу курить. Достал из заначки сигареты, пепельницу и зажигалку, задымил прямо в комнате. «Что ж ты творишь, Сонька? Взбалмошная девчонка! Угораздило же мне в тебя упасть по самые уши! Не хотел же ее, пытался оградить от себя, но она такая настырная, а еще красивая, сексуальная и нежная. А каким другом оказалась? Как она меня поддерживала в самые тяжелые мои дни, когда я потерял мать? От бывшей жены такой поддержки не дождаться никогда. А тут молоденькая девочка, и вдруг так сострадает и готова жертвовать собой, своим временем, ради меня. Она меня любит. Открыто, откровенно, нежно. Наверное, меня никогда еще так никто не любил. Разве что сын. Как можно было не ответить на такие чувства? Я не смог, не удержался. Вспомнил, как впервые увидел ее. Глаза с вызовом, гордо вскинутый подбородок, пререкания, которые меня злили, красивое тело и лицо, маленькая царица. Сразу понял, что у этой девочки есть характер, есть стремления и мечты. Она не живет, как многие в ее возрасте, не плывет по течению, не любит вечеринки и клубы, зато хочет трудиться и добиваться высот. Это зацепило меня сразу. А еще ее взгляд. Я видел в нем желание. Но не пошлое, не похоть и вожделение, а искреннее восхищение и симпатию. Я нравился ей просто потому, что это я, а не потому, что у меня есть статус, деньги, крутая машина, имя и красивая внешность. А это не может не цеплять. Кроме того, девочка с красивым телом и стальным характером меня увлекла. Я пытался не думать о ней, ограничить общение, чтобы не искушать ни ее, ни себя. Но судьба будто нарочно насталкивала, оставляла наедине. Тот поцелуй в тренерской сломал мои барьеры. Я уже никак не мог отделаться от мысли о Соне. Но я ей не пара. Я старше, у меня есть прошлое и ребенок. Я больше не чемпион. Без меня ей было бы лучше. Я пытался не дать ей совершить ошибку. А когда она пришла ко мне в номер и сама призналась в любви, попросила ласки, я просто не справился с собой. Я хотел ее. Я не знал, что будет дальше, встретимся ли мы еще, но не смог устоять перед ней. Я считал, что Соня будет меня проклинать за эту ночь, хотя в моем мозгу она осталась ярким воспоминанием, но она действительно ни разу меня не упрекнула этим. Не тем, что бросил ее, не тем, что исчез и не возвращался. Мне было нелегко решиться впустить в свою жизнь нового человека. Я очень давно один после развода, и новый брак для меня дело слишком серьезное. Знакомить сына с кем попало я бы точно не стал. Все эти месяцы я пытался жить без нее, считая, что так ей будет лучше, но у меня ничего не вышло. Нас постоянно было двое. Я и ее фантом. Я начал искать варианты снова вернуться, видеть ее. И придумал взять ее как одиночную артистку в раскрутку. Я почти уже решился ехать за ней, как умерла моя мама. И все сложилось немного иначе. Она была рядом тогда, когда некому было подставить плечо. Я взрослый мужик, многое прошел, но потеря близкого человека, матери, кого угодно выбьет из седла. Ее нежная забота, молчаливая поддержка, сваренный для меня суп – это все навсегда останется для меня большими поступками». Именно в эти дни я решил, что хочу большего, чем просто ее продюсировать. Я захотел, чтобы эта девочка была рядом всегда. Чтобы она завязывала мой галстук, она варила мне суп, и она ласкала меня по ночам. Беременности не ожидал, скажу честно. Но внутри отторжения нет, когда я смотрю на эти две полоски на тесте. Если хочет, пусть рожает. Я не буду против ребенка от нее. Карьера важна, но мне бы не хотелось, чтобы она хладнокровно избавилась от моего малыша, хоть и сам принес ей эту таблетку. Тогда это ведь был еще не ребенок. А сейчас уже совсем другое дело, раз тест выдал такие яркие полоски. Он уже живет внутри нее, он уже есть. Мне неприятно думать о том, что Соня тогда просто плохо подумала. И теперь, когда на кону карьера, все же решится на аборт. Только всего этого я ей не говорил. Я не донес до Сони своих планов вовремя. Или она не поняла без прямых слов, насколько важна для меня. Я ни разу не сказал ей, что планирую брак, и что люблю ее, и считаю своей женщиной для жизни. Значит, это я виноват, что сейчас она неизвестно где. Я не сказал важных слов, и поэтому она додумала все сама и поверила вранью Альбины. Как же мне теперь все исправить? Снова вызов без ответа и десятая по счету сигарета. «Соня, вернись, ты глупая! Я не переживу, если с тобой или нашим ребенком что-то случится. Я люблю тебя, маленькая».